Она не стала ни прыгать, ни брыкаться, но двигалась несколько неуверенно, поскольку ею никто не управлял. Джандалар подался вперед, чтобы похлопать ее по загривку, стремясь приободрить и лошадку, и самого себя. Это движение оказалось похожим на команду, которую непроизвольно подавала Эйла, желая, чтобы Винни прибавила шагу. Лошадь резко устремилась вперед, и Джандалар оказался вынужден последовать совету Эйлы. Он обхватил кобылку руками за шею и пригнулся к холке. Винни истолковала это как команду, призывавшую ее двигаться еще быстрее. Она помчалась галопом по полю. Джандалар прильнул к ее шее, его длинные волосы развивались на ветру, который подул ему в лицо. Он, наконец, отважился чуть приоткрыть глаза и увидел, как внизу с пугающей быстротой скользит земля.